Половину депонтируй на общую кассу, а 200 раздели поровну на нас четверых. Все поняли? Простонала от удовольствия команда. Все, совещание закончено. Благодарю. Вон там катят на тележке жареный вековой вопрос, и первичными окажутся нежные грибы Портабелла. И, кстати, с сегодняшнего дня для всех, без исключения, сухой закон. Хорошо. Мы сделаем все, как ты велишь, сказала Магда и яростно вперилась ему в глаза. Но ты нам не сказал правды. Чего же я тебе не сказал, моя нежная незабудка, мой чистый утренний эдельвейс, нахмурился Хэнк. Ты хочешь, чтобы мы взяли гору деньжищ и стали благополучными и сытыми рантье? Хэнк усмехнулся. А вот это уже второй вопрос. Это будет делом вашего личного выбора. Кем захотите, тем и станете. Я сам, например, отправляюсь на войну. С кем это? Удивленно спросил Лоренцо. Со Штатами. Наверное, с Израилем. Быть может, с Россией. Короче, со всем миром. Москва. Клуб Евразия Джангиров. Ну и что теперь? Спросил майор Швец. Джангир слез со своего стульчика, утратив грозную значительность идола. Кивнул десанту, и тот, не задавая ненужных вопросов, налил ему в толстый короткий стакан Чивас Ригал, любимый напиток хозяина. Джангир пил виски мелкими глоточками, смаковал терпкий вкус, а глаза его были мечтательно прикрыты. Маленький какой, а злой, подумал швед. С уважением. Так что делать-то теперь будем, а, босс? Снова поинтересовался швец. Чувство обиды, горечи, унижения за своего хозяина, запертые дисциплиной и долгой привычкой к послушанию, прорвались из самой глубины смиренной телохранительской души десанта сдавленным воплем. Убить его! Козла вонючего надо. Вы только скажите, Петр Михайлович, я ему репу его тухлую в жопу забью. И грозно потряс своим тяжелым, вроде мельничьего жерного подбородком. Но Джангир только на миг приоткрыл глаза, зыркнул коротко в его сторону, и десант усох. Потом повернулся к швецу. Чудище Коля. Абло, озорно, стоземно и лай-яй. Что? Недопонял майор Швец. Из-за занятости, наверное, давно не читал стихов Тредиаковского. Впрочем, подумал Джангир, их вообще никто никогда не читал. Вошел в память целого народа одной строчкой и то в чужой книге эпиграфом, как академик Сахаров. Про водородную бомбу, которую он не то рассчитал, не то соорудил, вот это знают все. А найти бы хоть одного живого человека, который читал его великие правозащитные книги, такого даже мне не сыскать. Джангир тряхнул головой, отогнал пустые мысли, сказал легко, не тужи, Коля. Лай-яй, собака лай-яй, ветер носит, нервничает парень. Швец опустил глаза в пол, долго молчал, потом сказал осторожно. Наверное, не говоришь ты мне чего-то, босс. Тебе виднее. «Но?» — спросил Джангир. Я отвечаю за твою безопасность.